Что было потом? «Ну, конечно же, старые знакомые», — сказал милиционер. «Так-то вы свое слово держите. Красиво, нечего сказать. А ну, ведите-ка меня к себе домой. Придется мне познакомиться с вашими родителями». Мы шли домой с милиционером. Я шла красная, как рак, а Люська белая, как мел. Все на нас смотрели. Я шла и думала: «Нина Васильевна, миленькая, уйдите, пожалуйста, на рынок или в магазин, или в гости, но только дома не сидите, дома вредно сидеть. Пойдите, погуляйте, какая погода хорошая, или засните крепко-крепко и дверь никому не открывайте, ну, пожалуйста, не открывайте никому дверь, мало ли какие воры ходят». Мы поднялись по лестнице. Милиционер позвонил один раз, и сразу же за дверью зашаркали шаги Люськиной бабушки Нины Васильевны. Все пропало. Нина Васильевна открыла дверь и схватилась за сердце. Мы вошли. Милиционер не уходил долго. Мы сидели в соседней комнате и ждали. Потом мы услышали, как хлопнула входная дверь, и Люськина бабушка, мрачнее тучи, вошла в нашу комнату. «Марш за уроки!» — приказала она Люське. «Все доложу родителям, а ты ступай домой!» — кивнула она в мою сторону. «Когда мать с работы приходит?» «В 6», — сказала я и поплелась домой. Я долго ковыряла ключом в двери. «Скажет Нина Васильевна моей маме?» «Скажет или не скажет?» Я места себе не находила. Чтобы ни о чем больше не думать, я легла на диван и заснула.